Глава 24. Возвращение дракона. Я, ожидая английского связняка в захолустной норвежской пивной, был готов к любому развитию событий. Поэтому появление Пруса после секундного замешательства повлекло за собой простое и короткое решение – стрелять. Рука моя скользнула в карман просторной рыбацкой куртки, и, не вынимая оттуда снятого с предохранителя Браунинга, я навел его под столом, прямо в живот сидящего напротив Гюнтера дракона. «Дежавю, ваше сиятельство!» – нагло ослабился Прус. «Хотя, помнится, тогда, Сен-Мало, вы воткнули мне ствол в лоб, но так и не выстрелили. Почему-то я уверен, что и сейчас вы поступите так же». «Многое изменилось, Прус», – с ненавистью процедил я сквозь зубы. «Ты всегда был мерзавцем, но умудрялся при этом оставаться немецким солдатом. Гестаповской ищейкой ты стал только сейчас. Будь уверен, сегодня я с огромным удовольствием нашпигую тебя свинцом». Прус дурашливо поднял руки и, надув губы, словно обидчивое дитя, покачал головой. «Ошибаетесь, милый граф. Мы с вами офицеры и патриоты, а с этого момента, я надеюсь, еще и соратники по борьбе против вселенского зла». С фальшивой печалью в голосе он продолжил. «Вы позволите мне сегодня немного побыть в роли рассказчика. С недавнего времени я работаю только на себя, чего и другим желаю. Многообещающий проект, один народ, один рейх, один фюрер с оглушительным треском провалился. Тысячелетний рейх доживает последние месяцы, отпущенные ему судьбой. Кстати, вам теплый привет из Стокгольма от господина Штюбе. Да-да, представьте, как тесен мир». Штюбе просил передать, что весьма впечатлен гамбитом, разыгранным вашим мистическим покровителем, доктором Шварцем. Просто восторг, какая талантливая импровизация. Фюрер всегда посмеивался над мистическими авантюрами Гиммлера, над его смешной и пошлой Аненербо. Однако что с человеком делает отчаяние? Но кто мог ожидать, что наш, погрязший в депрессии вождь, вдруг сядет в самолет и полетит на сеанс черной магии к очередному авантюристу и шарлатану в полуночную Норвегию? Правда, к очень ловкому и очень образованному шарлатану. Не в пример ему, все прежние были некультурными циркачами. В начале своей аферы наш южноамериканский доктор весьма впечатлил двоих, не нюхавших пороха недоумков, из каракского германского консульства. Мошенник взорвал на перуанской отмели 2-3 десятка морских полутонных мин одновременно. Предварительно он сыпанул там горсть радиоактивного материала. И, пожалуйста, отчет о первом испытании сверхоружия летит в Берлин. Следом с почетом отправляется сам виновник торжества. И вот уже новое испытание в самой Германии, на Балтийском острове Рюге, в окрестностях старинного Штральзунда. Поневоле задаешься вопросом. Сидящие в Берлине кретины совсем уже ополоумели от страха перед русскими? Они готовы испытывать радиоактивное сверхоружие чуть ли не посреди Германии? Похоже, что так. Хорошо еще, что и тут мы имеем дело с подделкой. Правда, весьма впечатляющей. Шварц за пару дней собирает в лабораториях Шпрее некое изделие и нагло заявляет, что это и есть прототип долгожданного оружия возмездия. Эту колоколообразную двухтонную дуру, отлитую из неизвестного сплава, тащат на маленький остров близ Рюге и водружают на специально выстроенную вышку. Население на 200 километров вокруг временно эвакуируют. Сам фюрер, прибывший инкогнито в Штральзунд, с берега из бетонного укрытия, наблюдает в стереоскоп с тройными солнечными фильтрами за ходом дела. Всем наблюдателям, в том числе и нам с доктором Штюбе, раздают специальные затемненные очки и ушные затычки из посеребренной, пропитанной воском ваты. Сотню подопытных из числа русских военнопленных рассредотачивают в радиусе 5 километров, начиная от будущего эпицентра взрыва. Шварц детонирует заряд, но взрыв происходит не сразу. Первые полминуты Колокол излучает какие-то невоспринимаемые на слух звуковые волны. Шварц назвал их инфразвуком. Русские в радиусе километра от колокола падают замертво. Те, что подальше, сходят с ума и пытаются разбить головы о камни. У всех наблюдателей, находящихся в значительном отдалении от вышки, в укрытии и заранее защитившие органы слуха и зрения, фиксируется кратковременная, но очень сильная мигрень, дурнота, чувство паники и тревоги. Через 70 секунд взрыв, ослепительная вспышка. На месте взрыва огромная 200-метровая воронка. В радиусе 1,5 километров от эпицентра только выжженная пустыня. Фюрер и вся его свита впечатлены испытанием долгожданного сверхоружия до восторженной икоты и непроизвольного мочеиспускания. Изобретателю огромный кредит доверия и свобода действий. Шварц тут же удостаивается личной аудиенции с вождем и несет какую-то ахинею. Он утверждает, что является реинкарнацией Леонардо да Винчи, и чтобы подтвердить свою наследственную разносторонность, выдает формулу нового транквилизатора-стимулятора. Правда сказать, весьма эффективного и мгновенно ставшего весьма популярным среди наших ребят-подводников. Вскоре ваш добрый покровитель заявляет, что способен вступить в контакт с высшими потусторонними силами, и самым идеальным местом для этого был бы Тронхейм. Шварц пояснил, что в окрестностях этого норвежского города имеется некий мистический центр силы, связывающий наш мир не больше, не меньше, как с Вальгаллой, резиденцией нашего небесного сверхфюрера Сигурда. Кстати, под это дело Шварц как раз и вытребовал ваше сиятельство себе в ассистенты медиумы. Казалось бы, вся эта мистическая чушь – полнейший бред и наглый блеф. Однако нам известна доктрина доктора Геббельса. Чем невероятнее ложь, тем легче в нее верят. Но это лишь начало фразы, а вот продолжение. Следует лишь разбавить ее, ложь, реальными достижениями и убедительными фактами. Шварц именно так и поступил. Далее, как вам и без меня известно, наш великий маг Леонардо устроил этот цирковой номер с загробными духами в норвежском бункере на ремонтной базе наших уботов. Неизвестно вам другое обстоятельство. Ваш будущий куратор, доктор Штубе, начал разработку доктора Бланка, будущего Шварца, с легкой руки красавчика Скорцени, еще до прибытия его в Германию. У Штюбе были и остаются мощные связи в верхушке СД и прочих влиятельных структурах. Что же он выяснил о Шварце? Да ничего. Этот человек словно с луны свалился. До его появления в германском консульстве Каракаса о нем практически ничего не известно. Он точно не связан ни с одной из крупных разведок мира, включая русскую. Другое дело, ваше сиятельство. Стоило Шварцу заикнуться о неком фон Шторме, как уже через сутки исчерпывающая информация о вас легла на стол Штюбе. Он и меня откопал только лишь из интереса к вам. Старый лис не ошибся, ведь нас с вами связывает нечто большее, чем ненависть и взаимные счеты. Нас связывает судьба. Короче, чего ты хочешь, Прус? Буркнул я, и впрямь заинтригованный его вполне убедительным рассказом. Всего лишь будущего, как и мой беглый шеф, безоблачного и очень обеспеченного. В период пребывания Шварца в Германии ваш куратор засек момент, когда магом Леонардо заинтересовался один из английских резидентов. Сам Штюбе уже полгода работает на англичан именно через него. Человек Шварца первым вышел на контакт с МИ-6. Этот контакт стал сюрпризом и для самих англичан. Шварц снесся с ними очень тонко. Просто в штаб-квартире САС в Лондоне появился некто. Этот человек был очень убедителен. Он рассказал о персональной игре, которую ведет Шварц. Ее цель – предотвратить появление у нас сверхоружия. Штюбе, я с ним согласен. Абсолютно ясно, что Германия падет в ближайшие месяцы. Неважно, со сверхоружием или без него. Все, что наши чокнутые золотые фазаны могут успеть, это взорвать одну-две бомбы где-нибудь под Берлином. перед наступающими русскими ордами. Но этим они большевиков не остановят, ведь Сталин своих солдат не считает. Теперь, что касается наших с вами покровителей. Штюбе собирался открыться Шварцу и рассказать ему о том, что тоже работает с англичанами. Он собирался сделать это сразу после визита фюрера на базу Дора. Ваш шеф, чтобы не сомневаться в правдивости Штюбе, мог бы допросить его в гипнотическом трансе. Однако Шварц держал моего шефа за опасного врага и поспешил избавиться от него. Я, собственно, вот о чем. Вы идеалист, граф, а я практик и циник. Я готов был сражаться за Великую Германию, пока у нашей идеи были перспективы. Сейчас их не стало. Вы хотите помешать созданию бомбы, а мы с моим шефом Штюбе хотели форсировать ее производство, но лишь для того, чтобы самим завладеть ею. Факт этого обладания на определенное время превратил бы нас в мощнейший центр силы. В технические подробности наших планов я, разумеется, посвящать вас не собираюсь. Сейчас настал тот редкий момент, когда Шварцу, Штюбе, да и нам с вами, по пути. Вскоре наши дорожки разойдутся, но пока ваш связной Отто в руках моих людей, норвежцев, которые уверены, что работают на союзников. Связной убежден, что его проверяют свои же товарищи. Впрочем, так оно и есть. Если завтра я получу согласие доктора Шварца на наше совместное действие, то послезавтра вы со связным встретитесь. Если нет, пеняйте на себя. Мы вас в покое не оставим. Засим, позвольте откланяться. И уберите из-под стола пистолет, а то у вас уже рука затекла. Еще нажмете на курок от судороги. Прус на прощание налил себе полную рюмку моей водки, опрокинул ее в рот, поморщился и, махнув рукой, удалился. Я же остался за столом, пытаясь хоть как-то осмыслить внезапно свалившиеся на меня сюрпризы от дракона. Старик никогда ничему не удивлялся. По крайней мере, не показывал виду. Пока мы прогуливались в окрестности с базы, доктор Шварц сохранял меланхолическое и скучающее выражение лица. «Ну что же», – спокойно отреагировал он на мой рассказ о встрече с Прусом в пивной. «Пока пусть все идет так, как желает того Штюбе. Он хочет бомбу, он ее получит». «Понятно, доктор, что вы блефуете», – попытался я прояснить планы Шварца. «Но ведь Штюбе тертый калач, и провести его почти невозможно. Насколько я понимаю, у него осталось немало связей и источников сверхсекретной информации в Рейхе». «Самый главный его козырь в том, Отто, что он продолжает контролировать ход работ по созданию оружия возмездия. Отсюда вся его наглость и самоуверенность. Скорее всего, у Штюбе остался весьма влиятельный и мощный сообщник в самом центре событий. Не может быть, чтобы это была большая группа его агентов. Их максимум двое – большой босс и один из ведущих физиков, работающих над бомбой. Так что круг не широк. В ближайшее время мы их вычислим. Что еще поведал вам ваш старинный неприятель, а Отто? Я вижу, вы что-то недоговариваете». Нечеловеческая проницательность старика начинала действовать не на нервы. Я совершенно не собирался озвучивать свои интеллигентские рефлексии, мучающие меня посреди разгулявшейся стихии мировой бойни. Дело было в рассказе Пруса об испытании таинственной бомбы колокола близ острова Рюге. Жертвами этих испытаний стало как минимум сотня подопытных военнопленных. Наверное, иначе было нельзя, но мне от этого не легче, ведь я был косвенно причастен к этому делу. Одно дело отправлять на дно военные транспорта и вражеские корабли. Это драка на равных, особенно в последние годы. Совсем другое, подлое дело, массовое убийство беззащитных военнопленных. Шварц буквально сверлил меня рентгеновским лучом своего взгляда, ожидая ответа на свой вопрос. Я все молчал, и тогда старик заговорил сам. «Просто удивительно, насколько вы еще наивны и, не побоюсь сказать, чисты душой, Отто. Если среди немцев еще остались такие, как вы, то значит Творец, может быть, и пощадит то, что останется от Германии. Хотя ваша нация сама накликала на себя огонь и смерть. Запада, американцы, англичане методично уничтожают с воздуха ваши города и их жителей. Но если бы они сейчас знали, что творилось под гениальную музыку Вагнера в ваших концлагерях, то они бы утроили свои бомбардировки. С востока миллионы русских километр за километром продвигаются с боями по немецкой земле. Лучше вам, Отто, не знать, что творят, озверев от войны, многие из них. Но если они совершат хотя бы десятую часть того, что делали вы, народ Гёте и Шиллера, на их земле, восточная Германия превратится в выжженную пустошь. Вас мучает один вопрос. Как можно совершить добро, не применяя инструментов зла? Отвечу. В этом мире такое невозможно. Существуют довольно пошлые аксиомы. Кто хочет добра, зла не сотворит. Потому что зло порождает только зло. Или фраза о том, чем вымощена дорога в ад. Так вот, все это, по большому счету, софистика. Мы делаем с тобой хорошее дело, не позволяем сумасшедшему добраться до страшного оружия. Но это же не вопрос добра и зла. Это вопрос выживания Германии. Пусть немцы выживут. Посмотрят на дело рук своих и ужаснутся, в кого превратила их идея исключительности. Вы выбрали себе в вожде мразь, так платите же по счетам. Гитлер убил миллионы, используя вашу нацию, но самое страшное для вас, немцев, он убил дух Германии. Убил дух великих поэтов, философов и мыслителей-провидцев. Германия, может быть, еще отстроится. Вы, немцы, трудолюбивые. Возможно, вы станете богатой, процветающей страной, но прежний дух великой нации уже никогда не возродится в ваших сердцах. Дух Германии мертв. Он задохнулся, заваленный трупами детей и женщин и стариков, в одном из множества бездонных рвов, то ли в Польше, то ли в России. Вы своими руками убили его вместе с миллионами невинных людей. Я тоже сотворил страшное зло, когда предложил разместить этих несчастных русских вокруг моей чертовой бомбы колокола. Я обрек этих людей на мучительную смерть. И еще отвечу за это. Но только так можно было окончательно и бесповоротно убедить Гитлера в том, что я свой. Ведь ваш фюрер верит только себе подобным. «Он не мой фюрер», – нерешительно возразил я, подавленный страстной речью старика. «Нет, Отто, к сожалению, и твой тоже», – печально покачал головой старик. «Все эти годы ты презирал это существо, даже ненавидел, но продолжал служить ему верой и правдой. Ты говорил себе, что служишь Германии, но во главе Германии был он. Обманывая самого себя, ты пытался быть честным солдатом на службе у людоеда. Такая вот страшная сказка. Куда уж там, братьям Гримм». Со связным я встретился сразу после того, как передал Штюбе через Пруса согласие доктора Шварца на сотрудничество. Старик пообещал не только не препятствовать, но даже содействовать форсированию создания сверхоружия. Разумеется, в обмен на солидную долю в новоявленном консорциуме адептов бомбы. В этом деле блефовали все, и никто никому не верил. В роли связного, вернее связной, оказалась молодая, лет 35 норвежка. У женщины была грубоватая, обветренная, с крупными чертами лицо рыбачки. Светлые короткие волосы, прямой нос и тяжеловатый, волевой, почти мужской подбородок. Увидев опознавательный знак, крестообразный шов на правом рукаве моей старой штормовки, она подошла к моему столику и задала глупейший вопрос-пароль. «Простите за беспокойство, господин моряк. Вы родом, если не ошибаюсь, из Южной Швеции?» Я, в свою очередь, ответил довольно дурацким отзывом. «Да, я швед из Гетеборга. Последние 32 года – это неоспоримый факт. Меня вы можете назвать Йора», – представилась она и сразу перешла к делу. «Завтра вы должны будете в офицерской форме прогуливаться в центре Тронхейма, возле городской ратуши. Приезжайте на машине один и оставьте ее где-нибудь неподалеку». Она посмотрела на свои наручные часы и замолчала, пристально глядя куда-то в район моего подбородка. Буквально через полминуты раздался звук отдаленного, сильного взрыва. «Гестапо уже можете не опасаться», — улыбнулась Йора, и возле ее синих глаз образовались гусиные лапки симпатичных морщинок. Примечание. SIS. Secret Intelligence Service. Секретная разведывательная служба Великобритании. Ми-6. Military Intelligence. М-16.